هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، سيفودنا بعون الله جل وعلا завершаем с вами книжку шейха Абдул-Азиз ибн Раис ар-Раис. Книжка его называется «Мухалафат фит Таухид», то есть «Нарушение единобожия». Шейх рахим хафизаху Аллах начал перечислить разные ошибки, которые мусульмане делают по поводу вопроса Таухида. Поэтому давайте продолжим. أحسن الله إليكم. أتكلم كنيشكو رجتام دابا أبو جميل واسم ناس تها شبكة. نعم. Восемнадцатое неправильное толкование имен Всевышнего Аллаха и его атрибутов, упомянутых в Коране и хадисах. Речь идет о толковании, которое противоречит словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Обычно подобные неправильные толкования объясняются желанием избежать уподобления, то есть уподобления качества Аллаха качествам творений. Например, Всевышний Аллах сказал о себе: «Его обе руки простерты». Некоторые люди говорят: «Под руками подразумевается сила, потому что если мы скажем, что у Аллаха есть руки, мы уподобим его творением». Это очень серьезная ошибка в убеждениях, потому что если у Аллаха есть атрибуты, это не означает, что они подобны одноименным атрибутам творений. Атрибуты Всевышнего совершенны и не имеют никакого сходства с атрибутами творений. Например, если мы говорим, что у человека есть две руки и у животного есть две руки, это вовсе не означает, что у животного руки такие же, как у человека. У каждого из них его руки соответствуют ему самому. То же самое касается других атрибутов. Аллаху принадлежит наивысшие качества. Если мы говорим, что у Аллаха есть две руки, то как он сам сказал о себе, то это не означает, что его руки такие же, как конечности творений. Вспомним слова Всевышнего: «Нет ничего подобного Ему, и Он слышащий и видящий». В этом аяте Аллах утверждает наличие у Него атрибутов, а именно слуха и зрения, но в то же время подчеркивает, что Его атрибуты не подобны качествам творений, и нет ничего подобного Ему. К тому же из слов тех, кто искажает или отрицает атрибут Аллаха, следует, что у Аллаха вообще нет никаких атрибутов. Стремясь избежать уподобления, они пришли к тому, что еще хуже, приравняли Аллаха к небытию, ведь тот, кто существует, непременно обладает какими-то качествами. Когда же эти люди перестанут искажать смысл слов Всевышнего и покушаться на его прекрасные имена и высочайшие атрибуты? То есть мы об этом говорили с вами, и шейх хафизаху Аллах хотел нам сказать, что акида у ахли сунна валь джамаа — это вера в тех качеств и атрибутов Аллаха субханаху ва тааля, который нам говорил с Корана, в Коране, и наш пророк Мухаммад алейхи ссалату вассалям нам передал в достоверной сунне его. Кроме этого, то есть акида у ахли сунна валь джамаа, которая, то есть салаф, рахимахумуллах, нам передали, в акиде ясно сказано, что у Аллаха субханаху ва тааля есть атрибуты, сифат, то есть у Аллаха субханаху ва тааля есть имена, и он обладает прекрасными именами и атрибутами. Кроме этого, в этой акиде говорится, что у Аллаха субханаху ва тааля есть глаза у Аллаха субханаху ва тааля. Есть у Аллаха Азза ва Джаль две руки, есть у Аллаха Азза ва Джаль пальцы, есть у Аллаха Азза ва Джаль вадж, то есть лик, есть у Аллаха Субханава Та'аля сак, то есть голен, и тому подобные атрибуты, о которых Аллах Субханава Та'аля себя описывал в Коране, или пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям нам это говорил в достоверной сунне пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям, и сподвижники пророка, и табиин, и все наши салафи, они в это верили, и они это нам передали в своих книгах. Поэтому вы должны об этом знать, и вы должны знать, что если мы говорим и утверждаем, что Аллах Азза ва Джаль есть какой-то атрибут, это не значит, что мы уподобляем Аллаха Азза ва Джаль с его творением. Вот эта проблема, которую шайтан, он обманул приверженцев нового видения, как аль-Ашаира, как аль-Мутазила, как аль-Матуридия, как аль-Джахмия и другие. Он их обманул таким образом, то есть признание атрибутов Аллаха без тауиля, без неправильного толкования, означает уподобление Аллаха Азза ва Джаль с его творением. Вам слышно в Палтаке? То есть, вот это одна из козней шайтана, с помощью которых он смог обмануть этих людей. То есть он обманул их, то есть якобы надо Аллаха Субханаху ва Та'аля защищать, и Аллах Азза ва Джаль причист он, и нельзя переписывать ему то, что он не говорил. Вот с этой дверью он зашел и сказал, и обманул их таким образом. То есть, если мы будем понимать то, что Аллах Азза ва Джаль о себе говорит в Коране прямо, без тауиля, то есть без неправильного толкования, значит, мы будем уподоблять Аллаха Азза ва Джаль с его творением. Поэтому вы можете найти, что Ашаира и Мутазила говорят, «Захир аль-Кур'ан куфр», «Захир аль-Кур'ан куфр». То, что берется с первого понимания из Корана, является неверием. Понятно вам? То есть эти Мутазила, эти превенции нововведения, они говорят, если ты берешь то, что сказано про атрибут Аллаха Азза ва Джаль прямо так «Захир», то есть не делаешь тауиль по ихному, то есть это неправильное толкование, ты попадешь в куфр. Поэтому вы можете увидеть, что они говорят, те, которые говорят, что Аллах Субхана ва Та'аля, у него есть лик, он кафир. И Субхана Аллах, как сказал шейх ислам Тимия, рахима Аллах, что превенции нововведения, они выдумывают какие-то принципы, и потом на основе этих ложных принципов они начинают, то есть, оценивать людей. Это, Субхана Аллах, то есть, это очень опасно. Они выдумывают какие-то правила или какие-то принципы, которые ни наши селефи сказали об этом, и ни в Коране, ни в Сунне об этом сказано. И потом, на основе этих принципов, они уже дают оценку о человеке. Поэтому, иншаллах, должны на это обратить внимание. И шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху Аллах, он разрушил это принцип, или это правило, которое у них есть. То есть, признание того, что Аллах, Азза ва Джаль, есть атрибуты, это не значит, что мы уподобляем Аллаха Азза ва Джаль с его творением. Понятно? Допустим, Аллах Субхану Та'аля сказал нам в Коране, что Он самия, слышащий. И Аллах Азза ва Джаль сказал в Коране, что Он создал человека самия, слышащий, как об этом сказано в суре Аль-Инсан. Аллах сказал, что Он создал человека самия басир. То есть Аллах сказал, что Он создал человека слышащий, видящий. Он слышит и видит. И Аллах сказал нам в Коране, что Он то же самое самия басир. Хорошо. Аллах говорит, Он самия басир. И Он сказал про нас, что мы то же самое, у нас есть самия и басир. Разве нормальный человек, он подумает, что наш слух, как слух Аллаха Азза ва Джаль? Нет, конечно. Разве нормальный человек, у которого нет шубухати и в голове, он подумает, что, потому что Аллах сказал, Он басир, и сказал про человека, что он то же самое басир, разве нормальный человек, он подумает, что зрение у Аллаха, как зрение у нас? Нет, конечно. Поэтому это очень важное правило, что не является уподоблением Аллаха Субхана ва Та'аля, когда мы утверждаем те качества и те атрибуты, о которых Он говорил в Коране, или о которых Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил в достоверной сунне его. Кроме этого, то есть, если, как шейх сказал, если мы будем идти по этому принципу, то есть отрицать имена Аллаха или толковать их по-другому, это приводит к тому, что мы будем отрицать очень много из качеств Аллаха Азза ва Джаль. Ясно вам? То есть, вы сейчас можете удивляться. Аль-Джахмия, Аль-Джахмия, они отрицали, что Аллах Азза ва Джалла любит. Аль-Джахмия, они отрицали, что Аллах Азза ва Джалла любит. Хотя Аллах Азза ва Джалла многие аяты из Корана сказали, что Он любит верующих. И Аллах Субхана ва Тааля много аяты сказали, что Он не любит распространяющих, то есть нечестие на земле. И Аллах сказал, что Он не любит неблагодарных. То есть Аллах Азза ва Джалла, у него есть сифат аль-махабба, то есть Он любит и Он ненавидит. Аль-Джахмия, они отрицали это. И хотя об этом в Коране очень много сказано. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля сказал в Коране, что Он милостивый, милосердный. То есть у него есть сифат ар-рахма, атрибут милосердия у Аллаха. Они говорят, нет. Если ты говоришь, что Аллах милосердный, и Аллах сказал то же самое в Коране, что человек он милосердный, и на самом деле у человека есть милосердие, а если мы поверим, что у Аллаха есть милосердие, значит мы будем уподоблять Аллаха с его творением. Короче, в конце концов сказать, Аллах, нельзя его описывать, что у него есть милосердие. И ученые сказали, аяты, Корани, которые подтверждают, что у Аллаха есть сифат ар-рахма, атрибут, то есть милосердие, аяты больше, чем 500 аят в Коране. Хватит нам бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. То есть, если возьмем бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим, это хватит, то есть для доказательств, что Аллаха Субханаху ва Тааля есть такое качество. Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим в Коране повторяется 113 раз. 113 раз. И там сказано Рахман и Рахим. Два имя. Умножаешь, то есть на два, это будет 226 далилов или аяти, где Аллах Субханаху ва Тааля упомянул о том, что Он Рахман и Рахим, и еще другие аяты. А эти люди не признают и говорят, нет, если ты признаешь, что Аллах есть милосердие, то значит ты уподобляешь Аллах Азза ва Джалла с его творением. Конечно, самые заблудшие из них это Джахмия. Муътазила более-менее признали некоторые из этих качеств, но отрицали и другие. То же самое насчет Ашаира. Поэтому мы, иншаллах, должны на это обратить внимание. Мы, когда признаем, что Аллах есть какие-то атрибуты, опять мы должны вспоминать то, что Аллах сказал в Коране, «Лейса камитлихи шей». Нет ничего подобного ему. Понятно? У Аллаха есть руки, да, есть руки, но нет ничего подобного ему. У Аллаха есть жизнь, хая, да, есть, но ничего подобного ему. У Аллаха есть слух, да, есть слух, но ничего подобного ему. У Аллаха Азза ва Джалла есть лик, есть пальцы, да, есть, но вспоминаем, ничего подобного ему. Барак Аллаху фикум ахсан алейк. То есть об этом мы говорили с вами много раз, и не надо здесь очень много остановиться на этот вопрос, потому что я думаю, он вам ясен. Давайте начинаем это с 19 ошибкой. Ахсан Аллаху алейкум. Слушаем. Девятнадцатое. Вера в сердце. Некоторые мусульмане считают, что если человек говорит или делает запретное, оставаясь при этом с благочестивым сердцем внутри, то Аллах не станет наказывать его за это. Когда кто-то порицает их за грехи и ослушание Аллаха, они говорят: «Главное то, что в сердце, а у меня в сердце вера». Это ошибочное убеждение. Шайтан внушает его людям, чтобы они не боялись грешить и ослушиваться Всевышнего. Однако это утверждение нетрудно опровергнуть. Первое. Если человек благочестив и у него чистая душа, это должно непременно отражаться на его поведении. И если он верующий, его вера обязательно должна проявляться в его действиях. Ан-Нуман Ибн Башир передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, есть в теле кусочек плоти, если он хороший, он делает хорошим все тело, а если он скверный, он делает скверным все тело, и поистине это сердце». Если человек совершает грехи без зазрения совести и считает себя благочестивым верующим, он ошибается, это шайтан обманывает его. Второе. Абу Хурейра передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аллах не смотрит на ваш внешний вид и ваши тела, но Он смотрит на ваши сердца и ваши дела. Из хадиса следует, что Аллах смотрит не только на сердце человека, но и на его дела. Третье. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, велел нам изменять порицаемое, когда мы становимся его свидетелями. Абу Саид передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно. Если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком. А если не сможет и этого, то своим сердцем. И это будет наиболее слабым проявлением веры». Если бы ослушание Аллаха при наличии веры в сердце не имело значения, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, не велел бы нам изменять порицаемое и делать замечания тем, кто открыто совершает грехи. То есть, следующая ошибка, 19-я, где там шейх Хафизахуллах разъяснил и объяснил, что многие мусульмане ошибаются и думают, что если человек совершает нарушения и грехи, или если человек, он говорит неправильные слова, нельзя его, то есть, порицать, или нельзя, допустим, обвинить его в чем-то из-за того, что этот человек, у него есть хорошее намерение, и что у него в сердце есть иман. Это неправильно. И шейх Хафизахуллах объяснил и разъяснил, что у Ахли Сунна валь Джамаа есть тесная связь между внешностью и между то, что в сердце находится. Если помните, я вам раньше говорил, что внешние поступки – это отражение то, что в сердце есть. Поэтому Ахли Сунна валь Джамаа, они судят человека по внешним поступкам. Понятно? Они не вмешиваются в то, что у него в сердце, потому что никто знает об этом, кроме Аллаха Азза ва Джалла. Но они судят человека по его, то есть, поступкам и по его словам. И шейх объяснил нам, хафизахуллах, то, что надо на это обратить внимание. Если человек, он делает какие-то слова, какие-то поступки неправильные, или если человек сказал неправильные слова, это не повод. То есть не потому, что он хотел благое сделать, это мы имеем право не порицать его поступки, или мы не имеем права делать замечания на его слова. Вы должны, иншаллах, на это обращать внимание. То, что у него в сердце, это он будет отвечать перед Аллахом Азза ва Джалла. Но то, что он сказал открыто людям, и то, что он сделал, и люди это видели, если он неправильно поступил, надо замечание сделать за эти поступки, или надо порицать эти поступки слова. А если он хотел доброе дело сделать, или у него в сердце было хорошее намерение, он за это будет вознагражден перед Аллахом Азза ва Джалла, но мы не будем найти оправдание для него. Сейчас, допустим, я даю вам пример. Пример, то есть, с медициной. Если человек, он не разбирается по медицине, и он любит благое сделать, и он любит людям помочь, в первую очередь, с мусульман и так далее, и он одел белый халат и пошел в скорую помощь и начал принимать пациентов приемные. Понятно? Подошел пациент, допустим, ему надо какой-то укол поставить, не знаю, или капельницу поставить. Этот человек не разбирается в этой области. Неправильно ему поставил, не знаю, привело потом какие-то сложные, серьезные осложнения, или чуть этот человек, он не умер, его взяли в реанимацию. Если люди пришли и сказали ему: ты неправильно поступил, и ты почему так и сделал, разве кто-то имеет право сказать: пожалуйста, не порицайте его, у него хорошее намерение, он хотел людям помочь и так далее? Нет, конечно, не принимается от него, потому что хорошее намерение не исправляет дурной поступок. Вы должны знать это как правило. То есть хорошее намерение не исправляет дурной поступок. И не потому, что у человека есть хорошее намерение, это значит, мы не имеем права делать замечания, или мы не имеем права порицать его слова или его поступки. Шейх об этом хотел, то есть, эту информацию, то есть, довести до мусульман. И шейх дал разные далили. То есть он, допустим, дал далиль, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: Если кто-то увидит порицаемого, пусть он изменит его своими руками. Если не смог, пусть это изменит своим языком. Ясно? Знаете этот хадис? Если не смог, хотя, то сердце не должно это одобрить. То есть человек говорит, этот хадис говорит нам, что мы видели порицаемого или слушали это, мы должны справить это своими руками. Мы не должны вмешиваться, у него было хорошее намерение или плохое намерение. Нет. Ты видел, допустим, что человек, он какие-то нововведения людям рассказывает. Или какие-то неправильные поступки делает. Ты сразу даешь ему замечания, даешь ему совет, даешь ему советы и так далее. Он и другие люди не имеют права сказать нам, не дать ему замечания или не порицать его поступок, потому что у него было хорошее намерение и так далее. Я сейчас сказал, что то есть шайтан обманул многих то есть, людей по этому вопросу. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Давайте посмотрим, шейх, у него есть тамбих, маленькое то есть, замечание или внимание. Давайте послушаем, посмотрим. Да. Важное примечание. Некоторые люди говорят, вера только в сердце. Они ошибаются, потому что это утверждение противоречит Корану и Сунне, а также убеждениям наших праведных предшественников. По мнению приверженцев Сунны, вера – это слова, дела и убеждения, и покорность Всевышнему увеличивает веру, а слушание, напротив, уменьшает. Абу Гурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вера имеет более 70 ответвлений. Наивысшие из них слова «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», а наименьшее – устранение с дороги того, что мешает проходить людям, и стыдливость – одно из ответвлений веры». Этот и другие похожие хадисы подтверждают, что вера не ограничивается убеждением в сердце. Словесное выражение покорности Аллаху, то есть формула единобожия «нет божества достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха», и действие, то есть устранение с дороги того, что мешает проходить людям, также входят в понятие веры. Кроме того, великое неверие также проявляется не только в виде убеждений, но и в виде слов и действий. Например, человек богохульствует и проклинает исламскую религию или Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. На это указывают слова Всевышнего. Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись». Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, его аятами и его посланником? Не извиняйтесь, вы стали неверующими после того, как уверовали». Человек становится неверующим, даже если совершает упомянутые действия предумышленно, в виде шутки, как стали неверующими людьми, о которых идет речь в аяте. Великий ширк появляется и в виде действий, например, если человек оскверняет Коран и совершает земной поклон идолу, да убережет нас Аллаха подобного. Приверженцы Сунны единой общины единодушны в этом. То есть вы поняли со слов шейха хафизаху Аллах, что акида у ахли Сунна валь джамаа насчет имана. Иман – это убеждение в сердце и признание языком, совершенно потом внешние поступки. Иман у ахли Сунна валь джамаа, он увеличивается и он уменьшается. Это акида есть у ахли Сунна валь джамаа. Любое отсутствие одного из этих пяти вещей делает определение имана неправильным, и человек, он становится с приверженцев нововведения. Вы должны сначала на это обратить внимание. То есть, когда даете определение имана, Есть там 5 пунктов, надо их упомянуть. То есть иман, первый пункт — это убеждение в сердце. Второй пункт — признание языком. Третий — совершение поступки, то есть амаль джаварих. Четвертое — иман увеличивается. И пятое — иман уменьшается. Это акида Ахли Сунна валь Джамаа, который, то есть, наши салафи передали нам в своих книгах и так далее. Бывают разные превенции нововведения, которые у них, то есть иман — это только признание языком, некоторые говорят, иман — это признание, то есть убеждение в сердце, некоторые говорят, это признание языком и все, то есть убеждение в сердце не нужно. Некоторые говорят, что иман — это признание языком и убеждение в сердце и все, то есть совершение поступки или дела не входит в определение имана, или иман не увеличивается или не уменьшается. Все это является заблуждением. И шейх хафизахуллах объяснил нам, что неверие может быть со стороны сердца, то есть со стороны убеждения. Человек, он становится кафиром, может быть не обязательно поступки. Многие думают, что человек, он становится кафиром только если он какие-то поступки сделает. Это не только. Человек может становиться кафиром из-за дела. Он может становиться кафиром, айяду биллах, из-за слова. И он может становиться кафиром из-за убеждения в сердце. Понимаете, что с меня? Ассаналлаху алейкум. Еще дал примеры куфра, которые могут быть. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. И человек должен быть осторожен постоянно от куфра и от многобожия. И он должен постоянно, Аллах Азза ва Джалла, просить у него укрепления в его религии. Потому что сердца людей находятся между двумя пальцами Аллаха Азза ва Джалла, и он их меняет, как ему хочется. И если Ибрахим, один из имамов, единобожников, просил у Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы Аллах защищал его и его потомство от поклонения идолов, тогда что мы можем сказать про себя? Ибрахим, который Аллах Азза ва Джалла обещал ему рай, Ибрахим, посланник Аллаха Азза ва Джалла, то есть он, у которого есть гарантия, что он в куфр не попадет. Но все-таки Ибрахим, алейхиссалям, боялся попасть в ширк. И сделал дуа Аллаху Азза ва Джалла, чтобы он оберег его и его потомство от ширка. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, почему мы должны изучать таухид. Почему мы должны изучать вопросы акида. Чтобы мы не сделали то, что выводит человека из ислама. Понятно? Ахсана Аллаху алейкум. Давайте пойдем дальше. 20-я ошибка. Да. Двадцатое — упоминание о разногласиях, которые возникли между сподвижниками, и рассказы о них на публичных лекциях. Еще раз. Упоминание о разногласиях, которые возникли между сподвижниками, и рассказы о них на публичных лекциях. Наши праведные предшественники, напротив, считали, что эти разногласия не должны обсуждаться, потому что каждый из сподвижников поступал на основании своего знания, искренне усердствуя в поисках правильного решения, то есть совершая иджтихад. И кто из них поступил правильно, тому полагается две награды, а кто ошибся, тому одна. Сподвижники совершили так много благих дел, что их вполне достаточно для того, чтобы они стерли с собой их немногие проступки и дурные дела. Абу Саид передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не поносите моих сподвижников, ибо даже если любой из вас потратит столько золота, сколько весит гора Ухуд, это не сравнится ни с мудом, ни с половиной муда, пожертвованного любым из них». Когда Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не поносите моих сподвижников, ибо даже если любой из вас потратит столько золота, сколько весит гора Ухуд, это не сравнится ни с мудом, ни с половиной муда, пожертвованного любым из них». Когда о сподвижниках начинают говорить дурное, подробно обсуждая конфликты и сражения, которые происходили между ними, это оставляет неприятный осадок в душах людей, настраивает их против сподвижников и уменьшает их любовь к ним, а ведь большая часть подобных историй – выдумка. Это всего лишь клевета и наговор на сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Прекрасно сказал выдающийся исламский историк имам аз-Захаби. Нам следует воздержаться от обсуждений многих разногласий и сражений, произошедших между сподвижниками, да будет доволен Аллах ими всеми. В сборниках хадисов и других книгах мы встречаем упоминания об этом, однако у большинства приводимых сообщений прерванная цепочка передатчиков, либо они являются слабыми или выдуманными. Эти сведения, имеющиеся у наших ученых, необходимо держать в тайне, а еще лучше уничтожать, чтобы они не оскверняли сердца и чтобы люди любили сподвижников и были довольны ими. Эти сведения нужно скрывать от простых малограмотных мусульман и от некоторых ученых, однако к чтению таких историй можно допустить беспристрастного ученого при условии, что он будет просить прощения для сподвижников, как научил нас Всевышний Аллах, сказав: «А те, которые пришли после них, говорят: Господь наш, прости нам и нашим братьям, которые уверовали раньше нас. Не вкладывай в наши сердца ненависти и зависти к тем, кто уверовал». Поистине сподвижники совершали много благих дел, которые стирают дурные. Они участвовали в борьбе на пути Аллаха и усердно поклонялись своему Господу. Читающий жизнеописание сподвижников обнаруживает, что они были самыми благородными, праведными и богобоязненными в исламской общине, лучше всех знали и понимали религию. Они жили в те времена, когда не спосылался Коран, и они слышали откровения из уст самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому большинство ученых считают, что их слова являются доводом в шариате. Просим Всевышнего, чтобы Он увеличил любовь к ним в наших сердцах и соединил нас с ними в райской обители, ибо поистине человек будет с теми, кого он любит. Да, сейчас. Пусть Аллах Субхана ва Тааля даст шейху или воздаст шейха за эти слова, то есть большое вознаграждение от Аллаха Азза ва Джал, из-за того, что он защищал сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть Абдул-Азиз ар-Раис, хафизаху Аллах, он говорил нам, что из акида у ахли сунна ва аль-джамаа ничего не говорит о конфликте и разногласии, которая была между сподвижниками пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это акида у ахли сунна ва аль-джамаа. Это акида, которую наши салифы передали нам. И об этом есть очень много высказываний. Человек, если ему необходимо, я могу дать ему. Шабазир-Раис, у него есть маленькая статья насчет того, что произошло, какой есть манхадж у ахли сунна ва аль-джамаа насчет того, что было между сподвижниками, то есть разногласия или какой-то конфликт. И он там, хафизаху Аллах, упомянул очень много высказываний из больших книг по акиде, то, что наши салафи, рахимахум Аллах, сказали по этому вопросу. Поэтому он здесь сказал нам коротко. Но то, что он сказал, это высказывание от наших салафов, рахимахум Аллах, ва рада анхум. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. То, что было между сподвижниками пророка, саллаху алейхи ва саллям, это нельзя об этом говорить. Превенственного видения, как шиа, пусть Аллах Азза ва Джал даст им то, что они заслуживают. Они постоянно об этом говорят. Потому что, как я сказал вам, что эти люди, их основоположник был врагом Аллаха и врагом религии ислама. Враги ислама, когда заметили, что Коран нет никаких, не можно разрушить ислама через Корана, потому что Коран совершен, не могли найти какие-то слабые места насчет пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям был самый лучший человек на земле, они начали искать зацепку, или, как говорится, как можно разрушить ислам, и нашли решение этого вопроса насчет порицания и поиск ошибки, которые сделали сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что они нам передали религию. Вы должны знать, есть такое шайтанская идеология или принцип, ты, если хочешь разрушить любую идеологию, говори о тех людях, которые распространяют эту идеологию. Вы меня понимаете? Шейх Раби Хафидахуллах, Шейх Раби Аль-Мадхали, рахимахуллах, он об этом говорил. И сказал, что это, и говорит, что это очень опасно, это очень опасный принцип. То есть, если ты хочешь разрушить какую-то религию или какую-то идеологию, говори о тех, которые распространяют эту идеологию. Поэтому, ага, мы хотим говорить, разрушить ислам, говори о пророке или говори о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы хотим разрушить, если кто-то, или если кто-то хочет разрушить салафистский манхадж, говори о ученых, которые распространяют этот манхадж. Шейх Азим ибн Баз, шейх ибн Утаймин, шейх аль-Фаузан, шейх аль-Албани, как все больших ученых, или если взять ученых, которые были раньше, как имам ибн Каим, имам ибн Таймия, ибн Кафир и так далее, или те, которые были до них. Поэтому это шайтанская идея, уль-ияду биллах, которая приветствует нововведение, и неверные люди используют против Ахли Сунна валь Джамаа. Почему? Потому что ученые Ахли Сунна валь Джамаа, они не защищены от ошибок. Так ли? Если посмотрим, у Абу Бакра есть ошибки, у Умара есть ошибки, у Усмана есть ошибки, и Абу Хурайра, и у имам Бухари есть ошибки, и имам Муслим, и Тирмиди, имам Ахмад, у него есть ошибки, имам Малик, Шафи, Абу Ханифа, ибн Таймия, у него есть ошибки, ибн Аль-Кайм, у него есть ошибки, ибн Баз, Аль-Утаймин, Аль-Бани, Аль-Фаузан. Ученые Ахли Сунна валь-Джамаа, они не защищены от ошибок. Но то, что отличает ученых Ахли Сунна валь-Джамаа от ученых приверженцев нововведения, Ахли Сунна валь-Джамаа, если сделали ошибку, он не делает это преднамеренно. Он не делает это, потому что он потакает своим желанием. Он искал, и у него получилось такое заключение. Понятно? А приверженцы нововведения нет. Они попадут в ошибки и в заблуждение из-за того, что они потакают своим желанием. Поэтому приверженцы нововведения, допустим, салафистский манхадж, хотят его разрушить, начинают искать какие-то ошибки у Ибн Таймии, или какие-то ошибки у шейха Мухаммад аль-Вахаб, или какие-то ошибки у шейха Аль-Бани, или шейха Ибн Баз, или шейха Аль-Утаймин. Поэтому вы должны, иншаллах, это обращать внимание. И это, то есть, идеология, или этот вид борьбы против Ахли Сунна валь Джамаа уже использовали шиа. В первое время они начали, то есть, распространить какие-то ошибки или какие-то неправильные, недостоверные сообщения про сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Как шейх об этом сказал, шейх ислам ибн Таймия рахимахуллах, он сказал, следует молчать или не говорить то, что случилось между сподвижниками пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что большинство этих сообщений не являются достоверными. Понятно? И есть некоторые высказывания, они являются выдуманными. И часть, маленькая часть, является истиной. Понятно? Поэтому, иншаллах, должны на это обратить внимание. Сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это у нас, у Ахли Сунна валь Джамаа, является, как говорится, красная линия. У арабов такое выражение, хат ахмар. То есть нельзя эту линию проходить. Любой человек, если он будет говорить что-то, или какие-то ошибки начинает рассказывать людям сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он сразу у нас из приверженцев нововведения. Он сразу у нас из приверженцев нововведения. Поэтому есть очень много высказываний от наших праведных предшественников, что тот, как Абу Хазим ар-Рази, рахимахуллах, он сказал, тот, который порицает сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он является зиндиком. Он является, то есть, как безбожник, или безбожник, или это как лицемер. Человек, который он якобы говорит, что он мусульманин, но на самом деле он вскрывает неверие. И он враждует против истины. Наши салафи, то есть один из них, Абу Хазим ар-Рази, рахимахуллах, он сказал, те, которые порицают сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они являются занадика. Он сказал, они хотели разрушить нашу религию, хотели, то есть, разрушить Коран и сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям посредством порицания сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что если сподвижники пророка, они обманщики, или были несправедливы, или были кафиры, валь-ияду биллах, или лицемеры, то значит, Коран, который нам передали, откуда мы можем узнать, что это Коран от Аллаха? Так ли? Сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который сподвижники пророка нам передали, откуда у нас будет гарантия, что это пророк сказал? Если передатчики, или те, которые передали нам Коран и Сунну, они являются фасиками, являются кафирами, являются лицемерами. Поняли, субханаллах, опасность порицания сподвижники пророков, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому наши саляфи, они поняли это. Наши саляфи, когда появились эти занадика, которые якобы приняли ислам, но они на самом деле были лицемеры и хотели разрушить ислам сам внутри, сразу наши саляфи, альхамду иллах, и джазахум Аллах хайран, об этом говорили и писали в это в своих книгах, что не различается ни в коем случае порицать или оскорблять сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это из поступков занадика, которые хотят разрушить Коран и разрушить сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, путем нанесения, то есть, или порицания тех людей, которые нам передали Коран и сунну. Мы когда говорим, что не различается порицать или что-то плохо говорить о сподвижниках пророка, это не значит, что мы верим, что они не делают ошибки. И об этом вам говорим много раз. Нет. Мы не говорим, что они маасумин, то есть они не грешники, или они не совершают ошибки. Нет, они совершают. Но как сказал шейх Ислам Таймия, рахимахуллах, и другие шейхи, мы об этом проходили, когда было разъяснение книжки «Алям Сунна Маншура». Ахли Сунна Валь Джама, они верят, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у них есть очень много хороших дел. Понятно? И эти грехи, по сравнению с этими хорошими и многочисленности наград, ничего не сравнивается. Сейчас, если есть море, белое море или красное, или где-нибудь, если человек, он взял литр мочи и налил, допустим, на это море, разве море становится, то есть, наджасой, оскверняется море из-за того, что очень маленькое количество наджаса туда попало? Нет, конечно, то есть на это не будет влиять. То же самое, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, у них есть какие-то ошибки, потому что они люди, и у них нет защиты от Аллаха, субхану та'аля, от совершения ошибок. Но те грехи, которые сделали, если сравниваем их хорошие награды, их хорошие поступки, найдем, что эти грехи теряются в море их награды. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, ахсаллаху алейкум, и не разрешается человеку слушать или читать тех книг, или слушать те лекции, где о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится плохо. Даже не разрешается читать или слушать лекции, где там рассказывают о фитне, которая произошла между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Шиа понятно. Мы уже шиа понятно, что с ними и так далее. Они постоянно используют эти моменты. Субханаллах, когда ты, то есть, они оскорбляют Абу Бакра и Умара и Утман и Али, Утман, то есть, и Муавия, Али, они его не оскорбляют прямо. То есть, из-за того, что маленькие поступки они сделали, и они были правы в многих из этих поступков. Они их проклинают, они их плохо, они их говорят и так далее. А когда ты им говоришь, вот ваши ученые, Аль-Кулейни, или ваши ученые, то есть как от Табраси и так далее, ясно говорят, что Коран искажен. Ясно обвиняют Аишу, что она в Аль-Бадьяне, вы найдете всякие отмазки. И начинают обвинять, то есть вас, что вы кафири, из-за того, что вы плохо говорите про Кулейни и про от-Табраси, проклятие от-Табраси, который он похоронен у них в Неджаве, и он писал книгу, где там есть Коран, он искажен. Поэтому шейх Ислам Таймия, рахимахуллах, он упомянул, что среди шиа были занадика, были лицемеры, которые зашли, то есть, чтобы разрушить ислам по имени ислама. Вы меня понимаете, иншаллах, баракаллаху фикум? Шейх Ислам об этом он говорит, что среди шиа были джахили, были простые люди и были мунафики, то есть были лицемеры, которые зашли, чтобы разрушить ислам под предлогом шиизма, под предлогом любовь к сунне, к семейству пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому любой человек, если он начинает рассказывать о фитне, что Али сказал, когда была война или сражение между ним и между Муавия, что Али сказал про Муавия, что Муавия сказал про Али, и что первая сторона сказала про вторую и так далее, это значит, этот человек нарушает то, что наши саляфи, рахимахумуллах, говорили насчет того, что нельзя говорить о том, что случилось между сподвижником пророка саллаллаху алейхи ва саллям и аз-захаби рахимахуллах. Аз-захаби — это из учеников шейха ислама Тайми рахимахуллах. Он туркменистани. Знаете Туркменистан? Есть такое государство Туркменистан. Имам аз-захаби рахимахуллах, он оттуда. Имам аз-захаби является известным, одним из известных историков ислама. Он писал очень много хороших книг, рахимахуллах, и он является учеником шейха ислама Ибн Таймия, рахимахуллах. Он сказал очень дорогие слова по вопросу ошибок, которые сделали сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Давай будем прочитаем его слова и посмотрим дальше, что шейх Абдул-Азиз он говорил. Шейх Абдул-Азиз, после того, что он передал слова имама аз-захаби рахимахуллах, сказал, что есть тенбих, все замечания, и давайте послушаем сначала слова аз-захаби, потом продолжим. На. Прекрасно сказал выдающийся исламский историк имам аз-захаби: нам следует воздержаться от обсуждения многих разногласий и сражений, произошедших между сподвижниками, да будет Аллах доволен ими всеми. В сборниках хадисов и других книгах мы встречаем упоминания об этом, однако у большинства приводимых сообщений прерванная цепочка передатчиков, либо они являются слабыми или выдуманными. Эти сведения, имеющиеся у наших ученых, необходимо держать в тайне, а еще лучше уничтожать, чтобы они не оскверняли сердца и чтобы люди любили сподвижников и были довольны ими. Эти сведения нужно скрывать от простых малограмотных мусульман и от некоторых ученых, однако к чтению таких историй можно допустить беспристрастного ученого при условии, что он будет просить прощения для сподвижников, как научил нас Всевышний Аллах. А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш, прости нам и нашим братьям, которые уверовали раньше нас, не вкладывая в наши сердца ненависти и зависти к тем, кто уверовал». Поистине сподвижники совершали много благих дел, которые стирают дурные. Они участвовали в борьбе на пути Аллаха и усердно поклонялись своему Господу. Важное замечание. По наущению шайтана некоторые мусульмане стали читать лекции, в которых подробно рассказывали о разногласиях и конфликтах между сподвижниками. Эти лекции стали записывать на пленку, а потом продавать людям. Беда в том, что в этих лекциях было множество вымышленных ложных историй, и их стали передавать из уст в уста простые малограмотные мусульмане. Только Всевышний Аллах знает, сколько вреда принесли эти лекции, сколько в них было лжи и навета на благородных сподвижников, и сколько радости доставили они заблудшим шиитам-рафидитам. Ведь их учение строится на поношении сподвижников и обвинении их в неверии. Чтобы понять опасность и отвратительность рафидизма мусульманину, ревностно оберегающему свою религию, достаточно узнать о том, что шииты обвиняют мать правоверных Аишу, да будь доволен ей Аллах, прелюбодеянии, и утверждает, что в судный день она будет подвергнута наказанию, установленному шариатом за этот грех. И пусть вас не обманывает их лицемерие и сокрытие истинных убеждений. Они демонстрируют любовь, а в душах скрывают ненависть и вражду. Не поддавайтесь же на их обман. Будьте благоразумными обладателями религии, высоко держащими знамя враждебности по отношению к ним, не обманывающимися тем, что они демонстрируют внешне, и их притворным дружелюбием, да поможет вам в этом Аллах. То есть я сказал, что есть некоторые заблудшие люди, они начали рассказывать людям, делали очень много лекций и уроков по вопросу конфликта между сподвижниками пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Шейх, он имел в виду про одного страшного человека, его зовут Тарик ас-Суайдан. Тарик ас-Суайдан — это один из привенцев нововведения. Он в Кувейте, он из Кувейта, И Тарик аш-Шувейдан, он сделал вот такие уроки про конфликта, который был между Муавия и между Алием. И он там, то есть, субханаллах, он там берет и рассказывает сообщения, которые шиа сами они выдумали или предали, передали. Поэтому почему надо то, что книги по истории, надо их проверить. Шейх Раби Аль-Мадхали, то сохранит Аллах Субхану Та'ала его, его спросили, сообщения по истории, мы должны идти строго по этим сообщениям, как по науке хадиса или нет? Понятный вопрос. Шейх Раби Аль-Мадхали, хафизаху Аллах, его спросили насчет истории, потому что большие книги по истории, они когда рассказывают о какой-то истории, они передают эту историю по цепочке передатчиков. Понятно? Сейчас, допустим, если берете жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Мубарак Фури, допустим, и так далее, там идет событие коротко, без цепочки передатчиков. Но есть много событий, где там передают ученые историю по цепочке передатчиков. Шейха, то есть Рабиа хафизаху Аллах, его спросили насчет эти истории, которые передаются по иснаду. Мы должны относиться к этим историям как насчет хадиса. То есть хадис, мы знаем, что хадис передается по цепочке передатчиков, и надо проверить цепочку. Или насчет истории, мы на это не обращаем внимания, то есть потому что это история, рассказы какие-то. Шейх сказал, то, что я считаю нужным, история то же самое должна быть контролирована под правилом науки по хадисам. То есть сообщения, которые есть в истории, которые разные люди то есть пишут, должны быть под контролем правил хадиса. Хотя это не хадис, но эти истории передаются с цепочки, то есть передатчиков, тогда надо проверить цепочку. И субханаллах, то есть есть один шейх сделал работу. Есть много из шиа, они писали много книг про сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и там очень много ложь и вранье говорили про сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому ученые по хадитам, у них написано, что тех, которые писали историю, то есть идет имя кого-то, допустим, они говорят, оставьте его, он рафиди мухтарик, то есть они его называют сгоревший рафидит. Понятно? То есть рафиди мухтарик, сгоревший рафидит, он обманывает. Поэтому если какая-то история идет и он этот рафидит передает по его иснаду, понятно. Понятно уже, что этот человек, известно, что он очень много обманул, поэтому они не берут хадиса или не берут какое-то сообщение, если он передает по его иснаду. Вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Шейх Азим ибн Баз, рахимахуллах, когда его спросили насчет уроков этого Тарика Суайдана, который рассказывал людям, то есть конфликте, который был между сподвижниками пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Его спросили, шейх Азим Баз, если сейчас человек, он распространяет его уроки, сейчас его уроки на базаре продаются, и в этих кассетах есть, обсуждают конфликт между сподвижником пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть между Муавия и между Алием. Шейх Азим Баз сказал, то есть это неправильно, и сейчас мы будем говорить с людьми, то есть в правительстве, чтобы они дали приказ, и эти кассеты были, их убрали от базара, то есть чтобы люди не смогли купить такие лекции. И этот поступок от шейха Азим Баз, рахимахуллах, говорит нам о том, что как он, рахимахуллах, был, то есть искренний салафит, и как он защищал сподвижников пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. И как шейх сказал, то есть, что человеку ему хватит знать, кто такие рафидити, ему хватит знать, что рафида, они обвиняют Аиша ради Аллаху анха, наша мать, и жена пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они обвиняют ее, что она совершала, валиаду биллях, зина. и что Аллах Субхана ва Тааля будет ее наказывать. Поэтому вы на это обращайте внимание. Если кто-то рафид говорит, я это не верю, это неправильно и так далее, скажите ему, хорошо, твои ученые, которые сидят в Иране и в Ираке и так далее, твои ученые, они говорят, что Аиша сделала прелюбодеяние. Являются ли они кафирами или нет? То есть если ты говоришь, что ты в это не веришь, и ты считаешь, что Аиша ради Аллаху анха, она не сделала прелюбодеяние, джазакаллах хайр. Это джазакаллах хайр, баракаллах фик. Хорошо, понятно. А твои ученые, понятно, и можно дать их книги, где написано об этом. Они говорят, что Аиша ради Аллаху анха сделала прелюбодеяние. И они говорят, что Коран искажен. Пожалуйста, что ты нам скажешь про них? То есть ты должен отрицать и должен сказать, а я причист, или я не причастен к этим заблудшим людям, и потом надо людей предупреждать от них, потому что эти люди, они, как шейх Хафиз Аллах сказал, они скрывают ихнюю ложную идеологию. Внешне или открыто они говорят, допустим, мы любим семейство пророка, мы любим Алия и Хасана и Хусейна, а такие опасные идеологии пишут в своих книгах, но не дают людям об этом знать. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Идем дальше. 22-я, 21-я ошибка. Да. Двадцать первое. Выступление против правителей. В большинстве случаев это приводит к кровопролитию и человеческим жертвам и не приносит пользы. Мусульмане должны воздержаться от взрывов и убийств и даже от слов, приводящих к этому, чтобы сберечь религию и кровь мусульман. Мусульмане должен призывать отклонившихся от прямого пути правителей вернуться на этот путь, используя наиболее действенные методы. Конечно, они могут и не внять призыву, однако человек, сделав все, что в его силах, исполнит свой долг, и хвала Аллаху. Ибн Таймия пишет: «Известно, что приверженцы Сунны считают, что не следует выступать против правителей и поднимать против них меч, даже если они поступают несправедливо. Их точку зрения подтверждает множество хадисов. К тому же практически все выступления против правителей приносили вред, гораздо больше, чем тот, который устранялся в результате этого выступления». Повтори слова шейх Ислама. Ибн Таймия пишет: «Известно, что приверженцы Сунны считают, что не следует выступать против правителей и поднимать против них меч, даже если они поступают несправедливо. Их точку зрения подтверждает множество хадисов. К тому же практически все выступления против правителей приносили вред, гораздо больше, чем тот, который устранялся в результате этого выступления. Необходимо помнить о том, что любое вооруженное выступление начиналось со слов. Мусульманин должен соблюдать осторожность и стараться устранять или исправлять порицаемое наилучшим образом, наилучшим способом, избегая в то же время порицания правителя в присутствии людей. Нужно обращаться к Всевышнему с мольбой за правителей мусульман, чтобы Аллах помог им справиться и наставил, исправиться и наставил их на прямой путь, потому что праведность правителя принесет благо людям и странам. Да направит Аллах нас и наших правителей к тому, что принесет величие для ислама и мусульман. Все справедливые и беспристрастные верующие должны знать, что у них есть обязанности перед правителем-мусульманином, который возложил на них тот, кто обязал их совершать намаз и выплачивать закят, наш Всевышний Господь, а также его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. К этим обязанностям относятся: первое. Повиновение им в том, что не является ослушанием Аллаха. Узейфа передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Слушай правителя и повинуйся ему, даже если он бьет тебя по спине и отбирает твое имущество». Ауф бин Малик передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Человек, над которым поставлен правитель, который в чем-то ослушивается Аллаха, должен ненавидеть его грех, однако не выходить из повиновения ему. Второе. Добрый совет и наставление. Мусульманин обязан давать правителю добрый совет, но не должен разглашать повсюду его ошибки. Саид ибн Аль-Джубейр передает: «Я спросил ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, должен ли я призывать своего правителя к одобряемому? Он ответил: если ты боишься, что он убьет тебя, то нет. Если же будешь делать это, то говори с ним с глазу на глаз и не злословь о своем правителе за его спиной». Важное замечание. Борьба на пути Аллаха, джихад, одно из требований шариата, и в аятах и хадисах содержится побуждение вести ее. Однако мусульманам следует знать, что джихад – одно из средств распространения и утверждения религии на земле, и к нему прибегают тогда, когда оно полезно и действительно способствует возвышению слова Всевышнего Аллаха. Если же есть более действенное средство, то применяют его. Таким образом, сражение – средство, а не самоцель. Мы знаем, что можно оставить его в обмен на выплату джизии, а если бы оно было самоцелью, шариат не допускал бы этого. Джихад ведется ради возвышения слова Всевышнего Аллаха на земле, и к нему прибегают тогда, когда он является самым действенным средством для достижения этой цели. Если же призыв к религии Аллаха и благие слова более действенны, тогда следует отложить ведение джихада. Обязательное обсуждение этого вопроса требует упоминания многих подробностей, которые не способна вместить эта книга. То есть 21-я ошибка или нарушение, которое многие люди или мусульмане совершают, это когда они призывают к выходу против правителей. То есть аль-хурудж называется. Вы знаете, что есть такое течение, их называют аль-хавардж, хариджити. Их называют аль-хавардж, потому что они делают хурудж. Хурудж — это значит выход против правителей. И как вы сейчас слышали, что от шейха хафизахуллах, что наши салафи, рахимахумуллах, запретили выход против правителей. И они опирались на множество хадисов от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И выход против правителей в исламе разрешается с определенными условиями. То есть, если правитель совершал явный куфр, и где там нет разногласий между учеными по этому вопросу, то есть совершал явный куфр, порицал пророка, оскорблял, допустим, Коран, сказал, что, допустим, мусульман не обязан молиться, и сказал, что можно пить вино, или сказал, что проценты можно их взять и так далее. То есть, если он совершает явный куфр, это первое условие. Второе условие — должно быть сила со стороны народа, чтобы они смогли делать выход против него. Если он сделал явный куфр, и ученые об этом говорили, и если есть сила у народа, тогда то есть надо выходить против этого правителя, чтобы его снять из власти, потому что мусульман должен их руководить только мусульманин. Понятно, баракаллаху фикум. То есть, и на это то же самое сказал шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах, и он там то же самое говорил, что надо посмотреть, если есть сила, понятно, и он сделал куфр, но выход против него, если польза, если вреда на одном уровне с пользой, нельзя. Или если вред будет больше, чем пользы, тогда то же самое нельзя. Надо ждать. Понимаете меня, баракаллаху? То есть, там есть условия. Он должен совершать явный куфр. Второе, должно быть сила у людей. То есть, оружие, не знаю, солдаты. Потому что, чтобы снять этого человека из власти, надо иметь оружие, надо иметь солдаты и люди, которые будут воевать. Третье, надо посмотреть. Если мы выйдем против этого правителя, будет меньше вреда. Если будет меньше вреда, тогда мы выходим. Но если вред равняет пользу, от выхода против него. Или если вред больше, чем пользы, тогда мы ждем подходящий момент, чтобы выйти против этого правителя и его снимать. А если он сделал куфур, понятно, или если некоторые люди его обвиняют в неверии по их прихоти и так далее, это уже из поступков Аль-Хавариджа, из поступков такфиристов. И как шейх, то есть здесь нам говорили, что в исламе правители имеют право правитель имеет право. И в исламе то же самое. Народ имеет право по отношению к правителю. И есть права и обязанности у правителя, и есть права и обязанности у народа. То есть права и которые есть у правителей, то есть об этом сказано в книгах по акиде у Ахлиссунна валь Джамаа. То есть, во-первых, надо их слушать. Человек он обязан слушать и выполнять то, что его правитель говорит. Конечно, за исключением, если он нам харам приказывает, тогда его по этому приказу нельзя его слушать. Кроме этого, не разрешается, чтобы рассказывать людям о его ошибке. Или ошибках, или о его недостатках. Это из поступков превентивного видения. Кроме этого, если он совершает какие-то ошибки или нарушения, надо дать ему советы не открыто, ни на уроки, ни на пяточную хутбу, нет, или в какой-то книге. То есть, если он совершает какие-то ошибки или нарушения, надо, то есть, наедине с ним. Шазим Бас говорит, то есть, ты или идешь к нему, если нет возможности, ты ищешь людей, которые могут передать тебе, передать ему твое письмо. Ясно? Или твои замечания. Человек, он или сам идет туда, если не мог, или нет доступа, тогда человек говорит, пусть он передает людям, которые они имеют доступ к нему, чтобы они передали этому правителю то, что он неправильно сделал. Вот таким образом Ахлиссунна валь Джамаа относятся к своим правителям. Они пишут или говорят о их недостатках перед людьми и на уроках, и в мимбаре, то есть на пяточной, то есть хутбе, или в радио и так далее, потому что это из поступков Хаварич. А шейх Ибн Утаймия, рахимахуллах, он сказал, хуруч, то есть выход, начинается сначала со словом. Не может быть, чтобы люди, народ просто так вышел без никаких провоцирований. Так ли? Понимаете меня, ахсан Аллаху алейкум? Не может быть, что был выход против правителей, и до этого выхода не было провоцирования словами. Кто-то взял и начал говорить, надо выходить, на этот человек нехороший, надо его снять, он мешает нам поклоняться Аллаху. То есть перед любым выходом бывает есть выход с словом. Сначала надо народа провоцировать словами, а потом уже последний этап, или последняя, то есть стадия, это уже выход против него и так далее. Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, он говорит, большинство этих поступков, то есть выход против правителей, привело к большим плохим последствиям. Это верно. Это верно. Сейчас ихван муслими в Сирии, когда решили делать выход против правителей и так далее, у них не было той силы, понятно? Они вышли. И какой результат? Какой результат? Их правитель, то есть, послал армию, окружал, то есть, город Хама, и он убил больше, чем 40 тысяч человек. Окружил город, понятно, и танки начали, то есть, бомбировать этот город, и самолеты, то есть, и так. То есть, сразу здания разрушают, то есть, здания, то есть, этими ракетами и так далее. Умерло очень много людей. Лидеры этой ихван муслими их убили, и молодежь, любой человек с бородой, они его взяли, убили его и так далее. Тогда зачем это было? И какая была польза? И многие люди зашли, их послали в тюрьме по 15, по 25 лет. Понятно? То есть семья не знает, этот их сын или их отец, он жив или нет. Они его взяли, понятно? И он уже 25 или 15 лет уже в тюрьме, и неизвестно, его убили или его не убили, и так далее. Ислам, то есть, вернулся, то есть, назад, или здесь шаги назад, 100 лет. Какая сейчас польза есть? И что сейчас, и сейчас мусульмане сейчас в Сирии, именно Ахлиссунна валь-Джамаа, им очень тяжело. Укорачивают штани, поставили то есть бороду, сразу идти ваххабит, его берет, и больше его семья не знает, где он. И если семья будет спрашивать, где он, им будет, у них будет проблемы. Зачем это сейчас? Зачем? И какая сейчас польза? Поэтому, субханаллах, Ахлиссунна валь-Джамаа, они не как превенция нововведения. Получается сначала по голове, а потом понимают, что это неправильно. Хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям ясно указывают. Нельзя выйти против правителей. И есть условия, о которых Ахлиссунна валь-Джамаа говорили и писали. Но когда человек потакает своим желанием, и когда человек ему не нравится манхадж усилафа салих, тогда он получает по голове, и он будет унизен. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ясно нам говорил, «Вакад джу'илати дзиллату вас-сагар аля ман халафа амри». Человек, который будет ослушать меня, он будет унизен. Унижен. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсаналлаху алейкум. И как шейх Альбан, он говорит, что польза людям приносит, говорит о правителях. Сейчас, если я сказал вам, допустим, начал вам рассказывать о нашем правителе в Судане, Башир. То есть он не идет по закону Аллаха Субхану Та'аля как надо. Есть банки, допустим, где там под процентом. То есть начали вам рассказывать нарушения. Это не будет для вас новое. Так ли? То есть вы не будете удивляться, потому что понятно, что эти правители, они не идут по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть ничего я вам не скажу. Тогда зачем потерять время? Зачем орать и говорить то, что людям об этом и знают, и никакой пользы будет от этого, и мы не можем ничего сделать. Понятно? Поэтому разумный человек, он использует его время в то, что ему пользу принесет. Понятно? Баракаллаху фикум. И разумный человек, он занимается теми вопросами, которые он может их приобрести, или он может их делать. Понятно? Сейчас создавать исламское государство, Хизб ат-Тахрир долго об этом говорит. Что они сделали это? И они будут до очень много времени будут об этом говорить и никогда не смогут это сделать, потому что они не идут по закону Аллаха Субхана ва Та'аля, и Аллах не помогает людям, которые нарушают его право или его законов. Ахсан Аллаху алейкум. Я думаю, вам понятно, иншаллах, по этому вопросу. И из манхадж Ахли Сунна валь Джамаа делать дуа в пользу правителя. Это акида у Ахли Сунна валь Джамаа. Сейчас превенция нововведения, они порицают муфти Саудия, шейх Абдул-Азиз Аль-Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль, и они порицают салафистских шейхов, когда они делают дуа, чтобы Аллах Азза ва Джаль направил на истинный путь правителя, чтобы Аллах сделал его советники, хорошие люди, которые помогают ему в пользу мусульман. То есть они издеваются над Ахлиссунна валь Джамаа, говорят, вот это правительственные ученые. И субханаллах, на это указывает сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они так и сделали. Ахсаналлаху алейкум. И имам аль-Барбахай рахимахуллах, он ясно говорил в своей книге Шарха Сунна, что если ты увидел человека делать дуа в пользу его правителя, тогда знай, что он из Ахли Сунна валь Джамаа. А если увидел человека, он проклинает своего правителя, тогда знай, что этот человек мубтади. И значит, этот человек из превенцев нововведения. Ахсан Аллаху алейкум. 22-я ошибка. Да. Распространение новшеств в религии. Бида. Нововведения разрушают религию. К величайшему сожалению, они продолжают существовать и иметь широкое распространение в мусульманском мире. В качестве примера можно привести обычай праздновать день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые люди считают даже, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выходит из своей могилы, чтобы посетить праздник, устраиваемый по случаю дня его рождения. Еще один пример новшеств – празднование ночи вознесения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на небеса. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не отмечал эти даты и не считал их праздничными, и этого не делали после его кончины ни сподвижники, ни имамы-мусульман. К нововведениям относится также групповое обращение к Аллаху с мольбой после обязательной молитвы, чтение Корана хором, совершение полуденного намаза, духр после пятничного джума, что имеет место в некоторых странах. В общем, все действия религиозного характера, которые не совершали пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, и его благочестивые сподвижники после него, хотя у них были для этого повод и возможность. Если бы эти действия были похвальными и заключали в себе благо, разве пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, стал бы отказываться от их совершения? Или он и его сподвижники ничего не знали о них, или, зная, проявляли небрежность? Конечно же нет. Они не совершали подобных действий, потому что все они являются нововведениями, которые вызывают недовольство Всевышнего Аллаха. Как много новшеств распространилось среди мусульман под предлогом, что они являются хорошими нововведениями. Разве в религии может быть хорошее нововведение? Наш посланник, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Всякое нововведение – заблуждение». Имам Аль-Лякай привел следующие слова Ибн Умара: «Каждое нововведение – заблуждение, даже если люди считают его хорошим». Знаете, дорогие братья, что сегодня в мусульманской среде раздаются призывы, вводящие верующих в заблуждение и отдаляющие их от прямого пути. Эти призывы называют исламскими и исходят от людей, которые называют себя проповедниками ислама. Суть их сводится к тому, что не нужно обращать внимание на приверженность человека ереси, а напротив, необходимо сотрудничать и дружить с каждым, кто утверждает, что трудится ради ислама, даже если его слова и действия противоречат Корану и Сунне. Это огромная ошибка и попытка придать отвратительный лжевид истины. Вопросы религии делятся на две категории. Первое – вопросы, в которых допускается разногласие. Это вопросы, в которых разрешается делать иджтихад. Большинство таких вопросов относятся к области фикха. В этих вопросах допускаются различные мнения, и человека нельзя порицать за то, что его точка зрения в таком вопросе не совпадает с точкой зрения его брата по вере. Второе – вопросы, в которых не допускаются разногласия. В этих вопросах существует одно правильное мнение, а все остальные считаются нововведением. И человеку, который придерживается иных мнений, нельзя содействовать и оказывать поддержку. Он достоин порицания, и необходимо делать все возможное для того, чтобы он вернулся к единственно верному мнению. Вплоть до враждебного отношения к нему со стороны остальных мусульман. Обсудить этот вопрос подробно нам, к сожалению, не позволяет объем книги. Главное, не допускать облачения лжи в одеяние истины. Вспомним, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, порицал хариджитов во многих хадисах, несмотря на то, что они, как им казалось, хотели помочь исламу. Он порицал их за то, что они были приверженцами нововведений, а приверженцы нововведений заслуживают порицания. Перед последняя ошибка, как все говорят, это распространение нововведений, то есть беда среди многих мусульман. И нет сомнения в том, что из-за нововведения является одной из основных причин раскола в умме пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Сейчас исламская община или мусульмане, почему они разделены? Их миллиард, почти миллиард и 250 миллионов. Почему они разделены и почему они слабы? Мы найдем, что из-за нововведений, то есть нововведений, то есть появление нововведений, приверженцев нововведения, это привело к тому, что появился раскол и разделение большое среди мусульман. Аллаху аль-мустаан. Шейх здесь он много слова, то есть говорил о том, что надо быть далеко от приверженцев, от нововведений. Кроме этого, хорошее намерение не является оправданием, чтобы человек, он сделал какие-то новчества или какие-то новые виды поклонения. Кроме этого, шейх, то есть он говорил нам о том, что, насчет того, что многие думают, что в исламе есть хорошее нововведение, есть плохое нововведение. Такого нету. Такого нету. Есть некоторые ученые об этом говорили, как Аль-Из ибн Абдиссалям и как Ан-Навви, поскольку я помню. Но это не является правильным. Это неправильно, это ошибочное мнение. Потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ясно сказал нам: «Куллю бидъатин далала». Каждое заблуждение, каждое нововведение является заблуждением. Уже понятно, ясно. То есть, поэтому прийти и разделить нововведение хорошие и нехорошие и так далее, это не соответствует сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и не соответствует с манхаджем ас-саляф ас-салих. Кроме того, шейх хотел дать нам знать, что некоторые из приверженцев нововведения, они распространяют ложные идеологии, и потом они опираются на то, что никто имеет права порицать своего друга, если тот человек выбрал другое мнение. Вы меня слышите, иншаллах? Слышно вам в Спартаке? То есть некоторые из приверженцев нововведения, они оправдают свои ложные идеологии, то есть он распространяет нововведение, допустим, что можно праздновать день рождения пророка, или можно сказать, что Аллах не на небе. Ты ему говоришь, что это неправильно, это побоишься Аллаха, ты нововведение делаешь. Он начинает тебе говорить и перечислять тебе, то есть слова ученых, что если есть разногласия, каждая сторона не имеет права обвинить вторую сторону. Понятно? То есть, если я взял мнение, я не имею права тебя порицать. Если ты взял мнение, я не имею права тебя порицать. Это неправильно. Потому что, во-первых, эти самые люди, они противоречат то, что они сказали. Понятно? То есть, они обманывают. Если они говорят: хорошо, ты не имеешь права нас порицать, потому что это есть разногласия, мы говорим: хорошо, почему тогда вы порицаете Ахли Сунна валь Джамаа? Почему вы говорите, что есть правительственные ученые? То есть это оскорбление, это порицание, так ли? Почему вы говорите, что Ахли Сунна валь Джамаа, эти люди кафиры, потому что они говорят, что Аллах на небе? Я взял другое мнение, и ты взял другое. Ты говоришь, я не имею права тебя порицать. А почему ты тогда порицаешь мое мнение и обвиняешь меня в заблуждении? То есть я думаю, вам понятно, эти люди, они обманывают, когда говорят нам, что нельзя порицать человека, если он взял другое мнение. А это просто отмазка. То есть он хочет, чтобы Ахли Сунна валь Джамаа помолчали. Он хочет, чтобы Ахли Сунна валь Джамаа не предупреждали мусульман от ошибок этого человека посредством вот этого обмана. Кроме этого, когда, то есть есть два вида разногласий. Еще об этом он говорил. Есть два вида разногласий. То есть первый вид разногласий — это аль-масаиль аль-иштихадия, вопросы иштихада, когда там нету конкретного далила. Понятно? Или есть у обеих сторон есть два сильные далила. Понятно? Тогда, пожалуйста, я не буду порицать человека, если он взял другое мнение. Допустим, насчет оставляем молитвы полени. Человек, он кафир или нет? Есть сильное разногласие. Если кто-то говорит, он не является кафиром, пожалуйста, без проблем. Я не скажу, что он мурджит или он из приверженцев нововведения. То же самое, если я взял мнение, что тот, который не молится, он является кафиром, он не имеет права сказать, что я такфирист или я из хаварич. Понятно? Потому что есть сильное разногласие между учеными по этому вопросу. То есть это первая категория разногласий. Называется масаиль аль-иштихад. Но и второй вид разногласия, когда нету другого мнения. То есть или бидаа, или не бидаа. Понятно? То есть одно правильное мнение и остальные мнения являются нововведением. И здесь надо порицать. И здесь надо предупреждать мусульман от этого заблуждения. А приверженцы нововведения, они обобщают, чтобы смогли распространять их идеологию среди мусульман. Я думаю, вам понятно, иншаллах. Последняя ошибка. Прочитаем. Распространение выражений, противоречащих единобожию. Например, люди стали говорить: «Да поступит Аллах с тобой несправедливо», или «Да предаст тебя Аллах». А ведь мы знаем, что Всевышний Аллах ни с кем не поступает несправедливо и вероломно. Также нельзя говорить об умершем: такой-то отправился в свое последнее пристанище. Потому что эти слова предполагают отрицание воскрешения. Ведь если, оказываясь в могиле, человек попадает в свое последнее пристанище, это означает, что после могилы ничего не будет. Еще одно проявление неверия, когда о человеке, с которым случилась беда, говорят, он не заслужил этого. Потому что все происходит по предопределению Всевышнего и Его воли, а подобные слова – несогласие с предопределением Аллаха и недовольство им. Что же касается слов «благословен над ним», «благословен над нами» такой-то, то они применяются исключительно к Аллаху и никому больше. Недопустимой является фраза «защита для Аллаха», так как ее очевидный смысл указывает на то, что кто-то защищает Аллаха, в то время как нет для него защитника и нет защитника от него. Запрещается использование обращения «друг» в отношении неверующих, потому что они являются врагами нашей религии и значит нашими врагами, а вовсе не друзьями. Также нельзя ругать время и говорить «да будет проклят этот день» или «да будет проклят этот час». Все это является поношением времени, которое по сути является поношением Аллаха, как о том сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Следует также упомянуть об ошибке, которую допускают некоторые муазины, произнося слова «Аллаху Акбар» во время азана. Они делают ударение не на первый, а на второй слог в слове «Акбар» и тянут слог «Ба». В арабском языке слово «Акбар» с ударением на второй слог «Акбар», то есть «Акбар», означает «барабан». Да убережет нас Аллах от того, чтобы мы говорили о нем подобное. Богохульство и слова вроде «да будет проклят ислам» являются вероотступничеством, которого всем нам следует опасаться. Да утвердит нас Аллах в нашей религии. Удивительно, но некоторые люди, считающие себя мусульманами, проклинают Аллаха. Всевышний сказал, что даже смеющиеся над чтецами Корана являются неверующими. Так что же говорить о ругающих Аллаха? Всевышний Аллах сказал: «Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь, вы стали неверующими после того, как уверовали». Это великое преступление. А что может быть хуже, чем находиться в обществе людей, совершающих подобный грех? Всевышний сказал: «Он уже не послал вам в Писании, чтобы вы не сидели вместе с ними. Если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им». То есть последняя ошибка – это распространение неправильных высказываний и неправильных слова среди многих мусульман. Они это повторяют из-за того, что это распространены такие выражения. Или они так говорят, потому что они джахили, они не знают. И шейх хафизаху Аллах дал нам разновидности этих высказываний, поэтому надо бороться с этим. Хорошо, чтобы кто-то из мусульман, то есть, собрали эти слова. То есть, и можно сделать, допустим, такую брошюрку: «Не говори, а говори». Понимаете с меня? «Не говори, а говори». Допустим, «не говори», он был похоронен в последнее его место. То есть это, потому что это подразумевается, что могила – это последнее место у человека. Нет, «не говори это», а «говори», он был похоронен в могиле. Понятно? «Не говори», допустим, что такой-то, допустим, не заслуживает что-нибудь. Потому что вы слышали, что говорит иногда, если человеком попал в аварию, допустим, или в беду, некоторые из джахи говорят: «Субханаллах, фунам майстахль, такой-то не заслуживает это». Это неправильно, потому что человек, который так говорит, конечно, он не думает над этими словами. Потому что его слова означают, что он против веления Аллаха Азза ва Джалла. И быть против веления Аллаха Азза ва Джалла – это куфр, который вводит человека из ислама. Но обычный или простой человек, он когда говорит это он не понимает. Поэтому ты говоришь, допустим, в этой прошуре, не говори, этот человек не заслуживает это, а говори, قدر الله ما شاء فعل. Скажи, это предопределено Аллахом, и он делает то, что он хочет. То есть собирает эти высказывания, понятно, и взять, и распечатать, и распространять среди мусульман, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, человек, он может сказать одно слово, не думая о нем, из этого слова он будет в ад попасть на 70 лет. Можете представить, субханаллах, опасность языка? Человек, он может говорить одно слово, и он не думает, не подумал, что это слово имеет и так далее. То есть он просто высказался там. За это он будет наказан в ад за 70 лет. И наоборот. Поэтому вы на это обращайте внимание. То я сам сейчас сказал, у некоторых муазинов бывает ошибка, когда они говорят Аллаху Акбар во время адана. Это неправильно. То есть, потому что Акбар на арабском это барабан. Нельзя сказать Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Это неправильно. Надо сказать Аллаху Акбар. Акбар, сразу Акбар. То есть над кафом есть сукун, и над ба есть фатха. Нельзя поставить алиф после ба. Аллаху Акбар. Сразу. А нельзя сказать Аллаху Акбар, как некоторые тоже говорят, потому что это неправильно. Меняется, субханаллах, то есть значение слова. Акбар, это значит больше или великий. А Акбар, это барабан. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И, конечно, удивительная вещь, когда шейх Юсуф сказал, что, к сожалению, есть среди тех, которые считают себя мусульманами, они оскорбляют Аллаха Азза ва Джаль. Или оскорбляют его религию. Нет сомнения, что такие люди, они являются кафирами. Они являются муртаддами. Любой человек, если он оскорбляет Аллаха, или его религию, или посланник Аллаха Азза ва Джаль, или он издевается над тем, что сказано в Коране или в Сунне, нет сомнения, что этот человек является муртаддом, является вероотступником, Аллаху аль-мустаан. И находиться среди таких людей, это очень опасно. Если человек, он, не дай Аллах, находился среди тех, которые так говорят, он должен порицать это. И должен сказать им, бойтесь Аллаха Азза ва Джал. И должен сказать им, вернитесь к Исламу, потому что вы стали неверными. Потому что вы оскорбляли Аллаха Азза ва Джал и пророка саллаллаху алейхи ва саллям или его религию. Аллах Азза ва Джал, когда были люди во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, участвовали с ним при войне Табук, они начали издеваться над пророком и над сподвижниками пророка. Сказали вот эти люди, они лжецы, они у них большой живот, они трусливые, они боятся. Аллах сразу не спослал аяти. И он говорит, абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун. Разве вы смехались над Аллахом и над его аятами и над его посланниками? Ла та'тадиру, не оправдайте. Кад кафартум ба'да иманикум. Вы стали неверными после того, как вы приняли ислам. То есть нет здесь оправдания. Нет здесь сказать, он джахил или не джахил. Понятно? Ахсана Аллаху алейк. Давайте посмотрим заключение этой книжки, что шейх хафизаху Аллах говорил. Да. Видящие эти и другие подобного рода нарушения единобожия понимают глубокий смысл, заключенный в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, воистину, ислам появился чуждым и вновь станет таким же чуждым, каким появился, и блаженны чуждые. Искренних проповедников ислама, которые предостерегают людей от подобных ошибок и нарушений единобожия, называют заблудшими, приверженцами нововведений, ненавистниками пророков, посланников и праведников, что, безусловно, является чудовищной несправедливостью по отношению к этим глубоко верующим людям, попиранием их прав и кознями шайтана. Поистине, те, кто призывает отказаться от всего, что противоречит единобожию, ничего не добавили к воле Аллаха и его посланника. С каких пор повиновение воле Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассаляма, стало нововведением и заблуждением? Пресвят Аллах, это великая клевета. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «О Абу Бакр, ширк среди вас менее заметен, чем ползущий по земле муравей». Абу Бакр спросил: «А разве к ширку относится что-то, кроме поклонения другим божествам наряду с Аллахом?» Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Клянусь тем, в чьей лане душа моя, поистине ширк менее заметен, чем ползущий по земле муравей. Я научу тебя словам, сказав которые ты отведешь от себя и малый, и большой ширк. Говори: «О Аллах, поистине я прошу у тебя защиты от того, чтобы я предавал кого-то тебе в сотоварищи, зная об этом, и прошу у тебя прощения за то, что за то, о чем я не знаю». Таким образом, Аллах Джалла ва Аля уже мы с вами завершали, то есть разъяснения или комментарии на этой маленькой книжке, но она очень важная и содержит очень много полезных информаций. Наконец, я прошу Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы он воздал шейх Абдул-Азиз ар-Раис, хафизаху Аллах, самое большое, то есть вознаграждение за то, что он писал. И прошу Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы он сделал то, что было сказано в этих уроках, в его записи, то есть, чтобы это привело ему его пользу. И прошу Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы он даровал нам и вам и всем мусульманам полезное знание и помог нам принимать это на практику. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллаху хайран, субханак Аллахума бихамдик, ашхаду алла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илейк, ва ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.